Об этом в семье дяди Володи сохранилось юмористическое предание под названием «Как Вова полол морковку». Много лет дядя Володя с удовольствием рассказывал, как Вова, работая на прополке, засыпал в борозде. И как было мне не засыпать? Меня, маленького и тщедушного, еще не оправившегося от перенесенного голода, включили в бригаду деревенских баб, среди которых равными им выглядели достигшие половой зрелости наши две полодурки. Здоровые девки с большими грудями и крепкими ляжками, не способные к умственным занятиям, но привычные к полевым работам. Здесь они чувствовали свое явное превосходство и насмехались надо мной, мстя за насмешки над ними в школе. Мне хотелось за ними угнаться, но куда там? Они и другие бабы становились шеренгой вдоль грядок, наклонялись и сразу брали высокий темп, изредка разгибая, чтобы смахнуть пот со лба. Быстро, как автоматы, шевелили они руками и слаженным фронтом ритмично передвигались вперед. А я не мог так быстро работать. Я плохо отличал морковные стебельки от похожего на них сорняка. Пока я каждый стебелек разглядывал, определяя, что есть что, часто все-таки путал и выдергивал морковку. Мои напарницы уходили далеко-далеко, и высоко поднятые зады их, как паруса, маячили на горизонте. Я в истерике начинал дергать траву уже без разбора, но тут же капитулировал. Ложился в борозду и немедленно засыпал. Естественно, меня в конце дня, разбуженного и сконфуженного, некоторые жалели, но другие и полодурки были первые среди них, на язвительные замечания не скупились. Честно говоря, уже не помню, кто меня заставлял ходить на прополку и заниматься этим постылым делом. Был ли колхозный труд для меня обязательным? Наверное, был. Все мальчишки моего возраста, а некоторые раньше, лет 6, работали в колхозе. Но и родители к тому же меня побуждали. Они считали, что я ничем не лучше других. Другие работают, и мне нечего сидеть дома. Когда мои сверстники пойдут в армию, и мне от этого нельзя будет уклониться. Спартанское воспитание. Моим воспитанием, так же, как и учением, мало кто занимался, но все-таки я испытал влияние сначала тети Ани и бабушки, а потом больше отца, чем матери. Воздействие, которое можно было бы назвать воспитанием, в наиболее регулярном виде, оказывалось на меня в 3 коротких периода моего детства. На хуторе, в управленческом городке и теперь в Вологодской деревне. В основе воспитания была идеология честной бедности. Надо много трудиться, но быть честным, то есть бедным. Честные люди не бедными не бывают. От трудов праведных не нажить палат каменных. Мои родители всю жизнь жили только на зарплату, всегда такую маленькую, на которую по общепринятому убеждению жить нельзя. Сберкнижки у нас не водилось. Как она выглядит? Я потом, когда жил в городе, знал только по рекламным плакатам: «Брось кубышку, заведи сберкнижку». Денег ни у кого не одалживали, потому что отдать было бы нечем. Честность, бедность, неприхотливость и гордость — вот 4 состояния, почитавшиеся в нашей семье. И они же — основа здоровой жизни. Отец с удовольствием читал мне стихи Бернса в переводе Машака. «Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее». Старание заработать побольше денег, купить хорошую мебель, одежду, а тем более украшения, вызывали у моих родителей презрение и насмешку. Отец вообще считал кольца, серьги, бусы, браслеты и всякие побрякушки признаком дикарства. Когда он сидел в лагере, я часто просил маму красить губы, и она это делала. После того, как он вернулся, я на губах ее помаду уже никогда не видел. Я уже говорил, что отец мой, хоть и мало учился, многого достиг самообразованием. Но сам не получив систематического образования, он о том, чтобы его получил я, не беспокоился. Главной его заботой было, чтобы я закалял волю, терпел всякие неудобства, трудился и не вырос белоручкой. Он всегда приводил мне примеры из жизни великих, которые не чурались простого труда. Толстой пахал землю. Чехов был доктором, Грин — моряком. Паустовский работал трамвайным кондуктором. Князь Святослав вместо подушки использовал седло. Суворов всегда спал на жестком. Наполеон укрывался шинелью. В дело моего воспитания шли разные легенды. Например, о Муции Сцевале, который поразил врагов тем, что на их глазах сжег собственную руку и не поморщился. Или вот еще. Спартанский мальчик украл где-то лисенка, спрятал за пазуху и понес домой. По дороге встретил учителя. Учитель остановил его и стал о чем-то спрашивать. Мальчик отвечал. Тем временем лисенок начал вгрызаться ему в живот. Мальчик продолжал разговор с учителем. Лисенок выгрызал его внутренности, а он не подавал даже виду, что ему очень больно. Слушая это, я испытывал комплекс неполноценности. Пахать землю мне было интересно, но я не хотел подкладывать под голову седло. Руку сжигать вряд ли б отважился, она у меня не лишняя. А если бы лисенок у меня выгрызал кишки, я вряд ли мог бы улыбаться учителю. Конечно, родители и не ожидали от меня готовности к столь великим подвигам, но беспокоились, чтобы я не позволял себе лишнего. Довольствовался малым, на всем экономил. Меня ругали за то, что я при ходьбе ногу ставлю неровно, поэтому слишком быстро стаптываю ботинки с внешней стороны. Я старался ставить ноги ровно, но моих стараний хватало на несколько шагов. Дальше я начинал думать о чем-то другом и шел как попало. Меня учили не ерзать на стуле. Протираются штаны. И сам стул надо было беречь, не раскачивать. До 16 лет я всегда ходил летом босиком. Потом еще года два носил тапочки, которых надолго не хватало. И от выброса старых до покупки новых опять ходил босиком. Меня учили также не брать чужого. Ничего не хватать первым, уступать всем все, что возможно, а еще не обижать младших, не наушничать. Драться иногда можно, но при этом ниже пояса не бьют. Двое одного не бьют. Лежачего не бьют, меньших не бьют. Кого же тогда бьют? Меньшого бить нельзя, а большего невозможно. Для меня было потрясением, когда я уже в Запорожье увидел в первый раз, но не в последний, как 10 больших бьют одного маленького и лежачего, и ногами, и ниже пояса, и в зубы, и в глаз, и в нос, и по печени, и по почкам. Язык, понятный телятам. Тот, кому когда-нибудь приходилось пасти скот, знает, что проще всего управляться с коровами. Среди них попадаются порой неравновешенные особи, норовящие ткнуть вас в бок рогом или перевернуть во время дойки ведро с молоком, но в основном это существа мирные, смирные, с хорошо развитым стадным инстинктом. Они вдумчиво щиплют траву, медленно передвигаются с места на место, друг от друга далеко не отходят и, насытившись, долго лежат, отдыхают. Пастуху можно и самому полежать в сторонке с книжкой, подремать или помечтать, и лишь время от времени приходится погоняться с хворостиной за отбившейся от стада буренкой. Пас коров я всегда с книгой. Доводил стадо до нужного места и, подстелив телогрейку, ложился на траву, а если получалось, на копну сена или соломы. Целыми днями лежал, читал книги, лишь изредка поглядывая, все ли в порядке. К вечеру пригонял их обратно. Кстати, возвращение стада в деревню — момент трогательный и даже почти торжественный. Коровы идут сначала не спеша, как им и полагается, но при приближении к деревне ускоряют шаг, переходят даже на бег, торопятся к своим домам, к своим хозяйкам, соскучились. Но я начинал не с коров, а с телят, которым приставлен был после мучительного опыта на прополке. Там я быстро засыпал в борозде, здесь же было не до сна. Телята от своих взрослых сородичей сильно отличаются. Это ребята хулиганистые. Ранним утром, когда солнце только взошло и воздух прохладен, они ведут себя более или менее прилично. но едва солнце поднялось повыше, появились и стали кусаться слепни. Телята возбуждаются, задирают хвосты, и сначала в лес, на опушке которого я их пас, а там уже в рассыпную. Чтобы найти каждого и согнать всех обратно в стадо, надо бегать весь день без передышки. До сих пор удивляюсь, как удавалось привести их в деревню всех. Мой двоюродный брат Эмка по малолетству не работал, но имел о телятах определенное мнение. «А как ты с ними разговариваешь?» — спросил он однажды. «С кем?» — не понял я. «С телятами». «Ты что, дурак?» — удивился я. «Как можно разговаривать с животными?» «Это у тебя в сказках они разговаривают. А мои телята человеческого языка не понимают, очень хорошо понимают», — возразил Эмка. «Ты когда за теленком бежишь, кричи ему...» Он продемонстрировал, что именно я должен кричать, и получилось это у него не хуже, чем у возившего навоз старика Проворова. «Ну, как?»